Мужчина в форме остановил его жестом. «Мы должны работать спокойно, товарищ Эмской. Эмоции — наихудший советчик в таких делах». Он снова повернулся ко мне. «Так ты говоришь, приятель, что это было в начале августа, да?» «Да, это было в начале августа», — подтвердил я. «Хорошо. А откуда вы узнали, что Вайзер будет что-то такое делать?» «Он сам нам сказал». «Как это было?» «Мы играли в Брентове. Он пришел и сказал, если мы хотим увидеть что-то классное, то можем пойти с ним, и привел нас в ложбину за стрельбищем». «А Вишневская?» — вспомнил он фамилию Эльки. «Была тогда с ним Вишневская?» «Да, была. Она с ним всюду была». «Всюду? Значит, где еще?» «Ну, так вообще, ходила с ним повсюду. Я не знаю, куда еще. Но они ходили всегда вместе». Я увидел, что сержант расстегивает очередную пуговицу своей гимнастерки, и волосы еще больше полезли сквозь его сетчатую майку. «Хорошо», — сказал он. «Значит, вы просто пошли с ним, точнее, с ними, так как Вишневская была с Вайзером. И что же было дальше?» «Мы пришли, и Вайзер сказал, что будет взрыв, и чтобы мы его во всем слушались, иначе может произойти какое-нибудь несчастье. Он приказал нам залечь в окопе, а потом стал что-то делать с проводами от генератора», — вставил тот, что в форме. «Да, от генератора». «А потом сказал: „Внимание!“ и покрутил ручку. И вдруг грохнуло, и нам на голову посыпались песок и трава». «И это все?» «Да». Вайзер спрятал куда-то генератор и сказал, что мы уже можем идти домой. «Погоди. Из того, что ты говоришь, следует, что когда вы шли на место взрыва, у Вайзера не было с собой заряда, так?» «Да». «Каждый раз, когда мы ходили смотреть взрыв, эта мина уже была закопана в землю, а при нас он только подсоединял провода к генератору. Значит, все было приготовлено заранее». «То есть он закладывал заряд и провода без вас?» «Понимаю. Скажи мне теперь, как долго лежала мина от закапывания до взрыва? Час, два, целый день?» «Не знаю», — ответил я. «Этого не знал никто. Вайзер ничего не объяснял. И на взрыв приводил нас всегда в последнюю минуту». Человек в форме почесал в затылке и посмотрел на директора, потом на Эмского. «Ну хорошо. А не подмывало вас пойти туда без него и посмотреть, не приготовлен ли очередной заряд?» Я учуял, как изо рта сержанта, который с последними словами наклонился ко мне слишком близко, выплевывает тоненькой струйкой запах чеснока, такой же, как от соленых огурчиков, хотя в то лето было их мало, как и укропа и чеснока в огороде возле нашего дома. «Нет, Вайзер запретил нам ходить туда без него и сказал, что вся ложбина заминирована». «И вы ему поверили?» «Он никогда не врал. Да и взрывы происходили в разных местах ложбины, и мы боялись на такую мину наступить». Директор резким движением, вместо того, чтобы ослабить галстук, затянул его крепче. «Узнаешь это?» Сержант показал мне фотографию черного ящика с рукояткой и рычажком, напоминавшим держалку от штопора. «Да». «Узнаю. Это тот генератор, который Вайзер всегда куда-то прятал после взрыва». «А где он его взял?» — быстро спросил Эмской. «Не знаю, может, нашел вместе со всем остальным на кирпичном заводе. Кстати, а что у него было там, на заводе? Что он вам показывал, когда вы туда ходили?» «Мы туда не ходили. На заводе мы встретились с Вайзером только один раз». «А как это было?» — подхватил сержант. «Где-то после второго или третьего взрыва Элька пришла к нам и сказала, если мы хотим заиметь настоящий автомат, то есть настоящий автомат для игры, то можем пойти с ней. Она не сказала, куда, и повела нас на старый кирпичный завод, где жил Вайзер. И он дал нам ржавый автомат и немецкую каску. Мы тогда все время играли в партизан. И Вайзер сказал, что это для нас. И ничего больше нам не показывал. Так-так. Это в какой же части завода вы тогда были? Возле печей, там, где вагонетки и рельсы. И вы не видели ни подвала, ни боеприпасов, которые он там хранил? Нет. Только когда начались поиски, и милиция нашла этот заваленный подвал, только тогда мы узнали, что там Вайзер хранил. А раньше ни о чем не догадывались? Откуда, например, он взял генератор и порох для зарядов? Не спрашивали у него? Ни разу? Спрашивали. Но Вайзер сказал, что каска и автомат — награда за то, что мы умеем держать язык за зубами. И когда он проникнется к нам доверием, именно так он и сказал, проникнется к нам доверием, то мы получим что-то классное, но не раньше. Мы и не спрашивали. Ну, хорошо. Сержант был явно разочарован. А Вайзер в партизан с вами не играл? Нет. Когда нельзя было купаться, мы ходили на кладбище в Брентово, и он приходил иногда. Но в войну никогда с нами не играл. Войну он сам себе устраивал, но в другом месте, — вставил Эмской, и директор кивнул, но ничего не сказал. А вам не приходило в голову, что обо всем этом надо было рассказать кому-нибудь из взрослых, — продолжал сержант, — что это может для всех вас плохо кончиться? Я молчал. Что я мог ему, человеку в гимнастерке, сетчатой майке, волосатому как тарзан, на такой вопрос ответить? И, наконец, выдавил из себя то, чего он ждал. Да, я сейчас думаю, что мы должны были это сделать. Вот именно, только сейчас, — вмешался Эмской, но сержант прервал его. Как вам пришло в голову этот старый автомат и каску дать в руки сбежавшему из больницы пациенту? Разве вы не знали, что он психически болен? Бегал по округе и пугал людей. Ну, кто до этого додумался? Это было не так. Каску и автомат после игры, когда уже возвращались домой, мы всегда прятали в пустом склепе, в самом углу кладбища. А один раз пришли — нет ни каски, ни автомата. И только потом кто-то нам сказал, что этот псих носится по Бренту в нашей каске и с нашим автоматом, но его самого мы не видели. «Если бы только это!» — вздохнул директор, расслабляя галстук, который теперь напоминал цветастую косынку пани Коротковой. «Если бы только это, мальчики! Господи, что мне с вами делать?» Но он не договорил, так как Эмской посмотрел на него грозно, и директор замолчал, как по мановению волшебной палочки, а сержант продолжал спрашивать. «А теперь скажи, сколько было всего взрывов, и чем они отличались один от другого?» «Сейчас», — подсчитывал я в уме, — «взрывов было 6, каждый раз по одному. Все были похожи. И только последний, о котором я уже рассказывал в прошлый раз, только тот, последний, был очень сильный, то есть сильнее всех остальных». «Так», — протянул сержант, — «ну хорошо. А теперь, приятель, еще раз опиши подробно, что произошло в ложбине в этот последний раз». Я говорил то же, что прежде, когда Эмской сделал мне хобот, говорил медленно, чтоб не ошибиться, и все слушали внимательно, будто слова, вылетающие из моего рта, были червячками, и каждого из них они разглядывали под лупой со всех сторон. А когда я закончил на том, как Элька и Вайзер исчезли за холмом, Эмской не выдержал и рявкнул: «Как вы могли их видеть? Ведь они тогда уже погибли! Или ты хочешь нас убедить, что вы видели две души, улетающие на небо, а?» И он наклонился ко мне угрожающе близко, но сержант придержал его и велел мне подойти к столу, где он разложил военную карту, на которой ложбина была обозначена черными горизонтальными линиями. «Вы стояли здесь, возле ямы, да?» «Да». «Совершенно верно», — подтвердил я. «А гора, о которой ты говоришь, — это склон ложбины, да?» «Да», — кивнул я. но вас отделяло от подножья ровно 100 метров. Как же ты можешь утверждать со всей уверенностью, что это были Вайзер и Вишневская? Может, вам только казалось, что вы их видите, а? Может, вы боялись подумать, что они взлетели на воздух, и кто-то, возможно, Королевский, сказал: «О, вон они идут там, в гору!» И со страха вы увидели их, так как очень хотели увидеть, верно? Ну, признайся же, наконец. Я молчал, сбитый с толку картой и дотошностью сержанта. Это выглядело так, будто я признавал его правоту, и он сразу же завершил: «Из того, что ты говорил, следует, что ты не знаешь точно, где находились Вайзер и ваша подружка в момент взрыва. Ты сказал: Вайзер велел нам ждать у лиственниц. А когда увидел, что мы там, пересек ложбин и помахал нам рукой, чтобы мы легли. И сразу после этого земля задрожала от взрыва, и на голову нам посыпался песок. Так ты говорил? Да?» Я кивнул. Запах чеснока усилился, и мне захотелось соленого огурчика. «Ну-ка, посмотри сюда». Сержант ткнул карандашом в карту. «Посмотри внимательно. Вы стоите у лиственниц. Вот здесь. Вайзер видит вас. Он в каких-нибудь 20 метрах от вас. Вот здесь. Потом направляется к мине. Пересек ложбину, как ты сказал. Значит, отдаляется от вас в сторону заряда. Вишневскую в это время вы не видите, так как она идет вот здесь, за кустами орешника. А теперь смотри внимательно, это самое важное. Вайзер вот отсюда подает вам знак, и вы лежите, не поднимая головы, стало быть, не можете видеть, что в эту самую минуту к нему подходит ваша подружка. И что происходит? Сразу же после знака происходит взрыв. А откуда Вайзер махал рукой? Да, этот красный кружок обозначает место взрыва, там, где яма. Вайзер махал вам именно оттуда, с того места, где была заложена мина. Было так: Вайзер сперва помахал рукой, а когда вы уже лежали лицом в землю, наклонился над зарядом, чтобы проверить провода. Потом он должен был вместе с Вишневской подойти к генератору, который находился вот здесь. Именно здесь мы его нашли. Но на этот раз заряд взорвался сам, без прокрутки ручкой и без нажатия рычага. Возможно, это был снаряд, а не мина, сконструированная вашим приятелем. При прежних взрывах, вы сами говорили, от сигнала Вайзера до детонации проходило обычно 2 минуты. Примерно столько времени требовалось, чтобы отойти от заряда в безопасное место, где был спрятан генератор. Ведь Вайзер каждый раз, хоть заряды были заложены в разных местах, делал одно и то же. Сначала подавал знак, чтобы вы залегли тут, или тут, или тут. Потом проверял в последний раз подсоединение проводов к запалу бомбы, все ли в порядке. После этого шел к генератору, туда, или туда, или туда. И только тогда крутил ручку генератора и нажимал на рычаг. На этот же раз он проверил провода. После знака рукой могло пройти не больше 15 секунд, и пошел к генератору вот сюда, но не дошел, так как заряд взорвался сам. Он взлетел на воздух вместе с Вишневской, а вы очень хотели их увидеть. Ну и увидели, но только якобы. И поверили, что они идут вот здесь в гору, когда уже на самом деле они стояли возле ямы, хотя это в 100 метрах от того места. Разве не так было? Я стоял у стола и удивлялся, что все в его рассказе так складно сходится. Слишком складно, чтобы быть правдой. Но я не говорил ничего, ведь человек в форме не знал, что на следующий день над стрижей мы встретились опять, теперь уже действительно в последний раз. Не знал ничего он и о «Черной пантере», о нашем матче с армейскими на лужайке у прусских казарм. Не видел Вайзера в подвале старого завода, и волосы не поднимались у него на голове дыбом, во всяком случае, не от того. Он вздохнул, и я снова почувствовал струйку чесночного запаха, и Эмской сказал: «Все сходится. И ты даже не знаешь, кто подтвердил, что над стрижей вас видели днем раньше, а?» Я молчал, и Эмский закончил. «Видел вас причетник Брентовского костела». Впервые в этот день Эмский торжествующе улыбнулся, а вздохнул на этот раз я, так как улика была серьезная. Видно, когда у причетника спрашивали, он перепутал числа. Тем лучше, подумал я, если у них все начинает как-то складываться. Но до конца допроса было еще далеко. Сержант снова сел в кресло, а Эмский подошел ко мне. «Еще одно мы должны выяснить. Где вы спрятали останки Вайзера и Вишневской? Говори». Я молчал. «Это уголовное дело», — добавил директор. «Вы не заявили ни о том, что случилось, ни об этом кошмарном подвале». Голос его набухал угрозой. «Как вы могли так поступить? Это отвратительно! Это хуже каннибализма!» — выпалил он наконец. «Совести у вас нет, что ли? Чему вас в конце концов учат на уроках закона Божьего?» «Говори сейчас же, что с этими останками», — вмешался сержант. «Должны же вы были найти кусок тела или одежды, а?» Я стоял, опустив голову, и представлял себе, как держу на ладони глаз Вайзера, а у Шимика в руке лоскут от платья. И мы складываем все в нашу ямку, а Петр тянет: «Господи, упокой их душу!» Потом мы засыпаем ямку, утаптываем ее каблуками, но глаз Вайзера подмигивает нам из-под земли и будет мигать до конца света и усмирять нас, как черную пантеру за решеткой Оливского зоопарка. Это было страшно. Я дрожал всем телом. Эмский схватил меня за волосы у самого уха, в том месте, где сейчас начинается щетина, и слегка потянул вверх. Но короткие волоски выскользнули у него из пальцев, он схватил еще раз, чуть повыше, и началось ощипывание гуся. «Где вы это закопали?» — скандировал он. И при каждом слоге тянул вверх, и я поднимался все выше, пока, наконец, не встал на самые кончики пальцев, качаясь, как пингвин, а Эмский тянул еще сильнее, собственно, уже выдергивал мои волосы. «Где вы это закопали? Скажи, наконец, или оторвать тебе голову, что ли?» Я бы наверняка в этот момент закричал благим матом, и, может, закричал бы, как был на самом деле, если бы не зазвонил телефон на столе директора. Эмский отпустил мои бачки и посмотрел в ту сторону, а директор, сняв трубку, сказал сержанту: «Это вас». На минуту повисло молчание. Все плыло у меня в глазах. От ощипывания гусей болела голова, и щека, и лоб, и виски. А сержант кивал и произносил только: «Да-да, хорошо, да-да, разумеется, да, хорошо, конечно, ну, конечно, хорошо, хорошо». Хотя я до сих пор не знаю, кто тогда разговаривал с человеком в форме в 9 часов вечера, но испытываю к этому неизвестному огромную благодарность. Ведь это благодаря ему Эмский перестал меня мучить. И когда сержант положил трубку, оказалось, что им надо посоветоваться, и меня отослали обратно в канцелярию на складной стул, реки которого ужасно впивались в зад. И мы снова сидели втроем под присмотром сторожа, и я смотрел на часы, и мне казалось, что медный кружок на конце маятника такого же цвета, как кадила ксенза Дудака, из которого он выпускал клубы седого дыма, когда мы пели «Да благословен будь святой хлеб вечной жизни». Такие же часы с медным диском маятника я видел в Мангейме, в квартире Эльки, когда много лет спустя поехал в Германию, чтобы встретиться с ней. Разумеется, я ей не сказал, какова цель моего путешествия. Услышав мой голос в телефонной трубке, вернее, услышав мою фамилию, она ответила не сразу. Возможно, у нее перед глазами встали все письма, которые я посылал в Мангейм и которые она бросала в корзину. Этого я не знаю. Но молчала она добрую минуту, после чего я услышал совершенно трезвый вопрос. «А откуда ты звонишь?» «С вокзала!» — закричал я в трубку. «С вокзала! И хотел бы с тобой увидеться!» Она снова помолчала с минуту. «Ну, хорошо. «Я весь день дома», — ответил так, будто мы виделись только вчера. «Знаешь, когда ехать?» «Конечно, я знал, когда ехать. Все к этой встрече у меня было приготовлено, все спланировано и предусмотрено до мелочей. Вопросы, темы разговора, фотографии могилы Петра. И все это коварно было направлено, вернее, должно было быть направлено на особу Вазера. Такси, в котором я ехал по городу, вел усатый турок. Он лез с разговорами, почуяв, что я не немец, но мыслями я был уже с Элькой и вспоминал сентябрьское утро 75-го года, когда я провожал ее на морской вокзал в Гдыню, откуда она отплывала в Гамбург. «Элька», — спросил я в последний раз, — «так ты правда не помнишь, что тогда произошло? Правда не знаешь, как это все было? Ведь Вайзер вел тебя за руку. Ты что-то скрываешь, все время скрывала. Скажи хотя бы сейчас, я тебя очень прошу, скажи, раз уж ты уезжаешь навсегда, что именно случилось в тот день над Стрижей?» И мой голос поднимался до крика, пока Элька подходила все ближе к таможенному барьеру, и, наконец, она сказала: «Не кричи, люди смотрят». Это были ее последние слова. «Никаких до свидания, держитесь, только не кричи, люди смотрят». А потом не отвечала на мои письма, так же, как не желала разговаривать о Вайзере перед отъездом. Так что теперь, когда я ехал на такси через центр Мангейма, я думал, что второй раз не сделаю такой ошибки. И когда машина остановилась у светофора, я уже знал, что начну совершенно иначе, и долго буду кружить, долго ждать подходящего момента, чтобы, наконец, припереть ее к стенке, вынуждая к признаниям. Эльке первые полтора года жило здесь нелегко. Работала она прислугой у тетки, дальней родственницы, отвратительно злобной старухи. Та называла Эльку коммунисткой и попрекала на каждом шагу. Но Элька стискивала зубы, так как тетка была богата и должна была оставить ей немного денег. Когда распечатали завещание, Эльке пришлось еще хуже. Тетка не оставила ей ни копейки. Она надрывалась в две смены. По утрам прибирала частные квартиры, а вечерами мыла полы в ресторане, владельцем которого был теткин знакомый. И там она познакомилась с Хорстом. Он потерял жену в автомобильной катастрофе где-то в Гессене. И теперь вместо того, чтобы заниматься делами своей фирмы, пил до самого закрытия ресторана, до поздней ночи. Она вышла за него без всяких колебаний. Он не был ни старым, ни уродливым, а главное, торговал лошадьми, владел собственной фирмой, и Элька уже могла не мыть полы в ресторане и в частных квартирах. Хорст часто уезжает, и Элька тогда сидит целыми днями одна. У Хорста, кроме нее, нет никаких родных, и сама она не любит наносить визиты и принимать гостей. Иногда они едут вместе, когда Хорст там не слишком занят, отпуск проводит на юге в горах. Но обо всем этом я узнал несколькими минутами позже, когда такси выехало уже из центра, когда мы с усатым турком миновали несколько перекрестков, и когда я сидел напротив Эльки, прихлебывая кофе, а она показывала мне фотографии Хорста из последнего отпуска, который они провели в Баварии. На стенах просторной комнаты висели акварели, изображающие всадников и лошадей. В центре же часы, точно такие, как в канцелярии нашей школы, с медным диском на конце длинного маятника. Этого Элька, естественно, не могла помнить. Я показал ей фотографию надгробия Петра. Элька была на могиле несколько раз, но плиты, конечно, не видела, и я рассказал, какие с ней были проблемы. Ни один каменщик не соглашался выдолбить надпись «Убитый». И в конце концов написали «Трагически погиб». Все знакомые сбросились на эту плиту, и то был, собственно, наш общий памятник Петру. Хотя Петр не участвовал в демонстрациях и стычках, просто вышел на улицу посмотреть, что происходит. Но об этом мы вспоминали уже за гренками, которые Элька делала прекрасно, с кетчупом, листьями салата, перьями лука, кружочками помидоров, тмином, со сладким и острым перцем и уж не знаю с чем еще, горячими прямо из духовки. Гренки, правда, смешали мои планы, но я поныне помню их вкус. И вдруг Элька сказала неожиданно: Я не отвечал на твои письма, как и на все другие. Понимаешь, если ты здесь, — объяснила она, — то невозможно быть одновременно и там. Я не умею быть и тут, и там. Я уже хотела что-то вставить, вроде бы безразлично, чтобы она продолжала, но она быстро сменила тему, да так ловко, что я вынужден был рассказывать о себе, точнее, о своей нынешней жизни, в которой не было ничего интересного и прекрасного. Так что рассказ мой оказался серым и нудным, однако Элька не показывала, что она об этом думает, даже прерывала иногда, спрашивая о какой-нибудь детали, или о человеке, или о случае. Я чувствовал, что делает она это из вежливости. Поинтересовалась в конце, чем я занимаюсь в Германии, и спросила, должен ли я уже сегодня возвращаться в Мюнхен, откуда приехала, чтобы ее навестить. Да, действительно, 2 недели я провел в Мюнхене и собирался побыть там еще несколько дней у родственника, который из лагеря военнопленных в Польшу не вернулся, так как, по его мнению, это была не Польша, а бутафория, да еще из плохого театра. Я не объяснял Эльке этих сложностей, только сказал, что не должен, и я действительно не должен был, но главное, что наш разговор о Вайзере не вошел даже в стадию предварительного обсуждения погоды. Вот и прекрасно. На этот раз она обрадовалась искренне. «Если захочешь остаться на несколько дней, нет проблем. И Хорст будет рад, когда вернется», — сказала она. «Сейчас он в отъезде». И хотя я не очень понимал, чему должен радоваться ее муж, согласился остаться до следующего дня.